Глава 15. Первое, что мы почувствовали, едва подойдя к Морозково, пахло дымом. Причем тянуло весьма ощутимо. Даже странно, что, проезжая деревню несколько часов назад на машине, мы это не почуяли. А вот хорошо это или плохо? Дым, значит, что-то горит. Гроз не было, траву поджечь было нечему. Значит, огонь рукотворный. То есть поблизости люди. Я вытащил из сумки бинокль. В лесу от него никакого толку, а вот на открытых местах вещь полезная. Особенно сейчас, погода не самая солнечная. Не бликанет. Так, Маша, ведем себя очень тихо. В рукотворном дыме есть и плюс, и минус. Плюс — это значит, что люди не таятся, не сидят в засаде, а нам после того, что случилось в Волково, стоит опасаться именно этого. Но есть и минус. Людей может быть много, они могут быть уверены в себе настолько, что спокойно жгут костры. Что же здесь, который из вариантов? Если дыма не было утром, возможно, те, кто разожгли огонь, прибыли сюда уже после нас. Пешком или на транспорте? Вопрос актуальный. Это, кстати, вполне могут быть охотники из города. Тогда мы практически спасены. Но выходить на открытое место, не поняв, с кем именно мы столкнулись, категорически нельзя. Нужна разведка. Затащив Машу за разросшийся куст, я осторожно приложился к биноклю. Ага, вон он, дым. Почти из центра деревни. Если не знать, что искать, не сразу и заметишь. Скорее всего, жгут сухостой. Тогда особого заметного дыма и не будет, сейчас не сыро. Вряд ли греются, скорее всего, готовят еду или чай кипятят. Вопрос только, где они расположились. Дорога изгибается за дома, прямой видимости нет. Деревня вообще стоит на пригорке. Выше, чем мы сейчас. — Кто там? — шепотом спросила Маша. — Не знаю. Я еще поводил биноклем. То, что не засада, не значит, что не выставили наблюдателя. Но нет, отсюда никого не видно. Либо маскируются, но тогда это профессионалы, и нам их не переиграть. Кто угодно, изгои, охотники, даже местные сектанты. А такие есть? Понятия не имею, вполне могут быть. На других направлениях встречались. Может, оборотни? Маш, оборотни всегда выходят на охоту в зверинной форме. Так они намного сильнее. И разводить костер ради жертвы или чтобы погреться вряд ли будут. — Нет, это, скорее всего, люди. Вот друзья они нам или враги — это вопрос. — И что делать будем? — А если... Попытка не пытка. Ты же вроде говорила, что там у церкви стала невидимой. Как ты это сделала? — Я не знаю, — насупилась девчонка. — Я жутко испугалась и вообще не поняла, почему этот бородач меня не видел. — Вот заливает. Или что-то похожее и правда было. Может, она просто спряталась после того, как пальнула по Юрке. Но три выстрела она сделала точно. Пустых гильз в барабане три было. Что же именно тогда произошло? Что-то еще лезет в голову, тоже с Марусей связанное, но мысли не ухватить, блин. То есть повторить не сможешь? Как я смогу повторить, если сама не понимаю, что произошло? — огрызнулась Маша. — Ну ладно, ладно. Невидимка в разведке нам бы пригодилась. Кстати, ни разу не слышал, чтобы выпускники колледжа практиковали возможность исчезать из поля зрения. Только энергия и все, что с ней связано. — Ладно, будем разбираться с Машей по ходу дела. Сейчас в город бы добраться. — Давай так, невидимка-то моя. Сейчас быстро, очень быстро перемещаемся вон туда. Я указал на приметное дерево в самой деревне, но сильно правее дороги. Судя по цепочке домов, там улица. Как минимум мы можем увидеть вдоль нее тех, кто развели костер. А в идеале обойдем их. — Прямо так и бежим? — Нет, сначала вон за те кусты, потом следующие. Я впереди, ты за мной, метрах в трех. Старайся ступать именно там, где и я. Метров 400. Много, конечно, но и до костра примерно столько же. Есть шанс проскочить. По полю пришлось бежать примерно половину. Я аж выдохнул. Все же тяжеловато. А вот потом началась дорога, точнее, бывшая дорога. Заросло все не меньше, но хоть земля потверже. Несколько вытянутых прудов, вода в которых покрыта палыми листьями с соседних деревьев. Повалившаяся ограда, чудом уцелевшая пугало на одном из огородов. И мы выскочили к покосившемуся дому, когда-то добротному, а теперь осевшему в землю чуть ли не по окна. Так, теперь главное отдышаться. Пробежали вроде бы удачно, без лишнего шума. Вот бы и дальше так. Я смотрел на девчонку. Стоит, уперев руки в колени, жадно глотает воздух. Тоже не особо спортсменка. Да и я примерно так же. Не экстремальная, но все же серьезная нагрузка. Ну ладно. Все верно. Этот дом, как и другие, стоят вдоль улицы. Увижу отсюда что-нибудь. Бывшая улица заросла ничуть не меньше, чем все остальное вокруг, но все же мне удалось найти более или менее удачную точку. И увиденное, ну, совсем не понравилось. С того места, где я находился, я видел костер и трех человек. Но вот котел, висевший над костром, явно намекал, что это далеко не все. Один помешивал варево, периодически его пробуя, и видно было, что котел полон до краев. На троих не будут варить настолько много, значит, их минимум вдвое больше. Расположились они почти аккуратно перекрестке, который мы проезжали утром. Ничуть не прячутся. У того, что помешивает, за спиной винтовка, кажется, классическая трехлинейка. Еще один сидит к забору прислоненно, похоже, охотничье ружье. Третий разговаривает с кем-то. А, ну да, явно с тем, кого не видно. И у него на плече небрежно висит АКСУ. Но плохо не это. Тут многие вооружены до зубов. А вот одеты они сбору по сосенке. А антураж, как бы это сказать, нехороший. Вон у того, что помешивает в котле, на спине куртки виден намалеванный чем-то белым символ черепа. У того, что сидит, белым вымазано лицо. У третьего, который с автоматом, на поясе болтается выбеленный череп без нижней челюсти. Три из трех. Слишком много, чтобы быть совпадением. Это не охотники и явно не просто изгои, а банда. И тут уже глубоко по барабану, есть ли у них вожделенный транспорт. Надо делать ноги, и как можно быстрее. В одиночку я справлюсь максимум с двоими. И то, если сильно повезет. А если эти еще и закинулись какой-нибудь алхимической дрянью, тогда и шансы сбежать могут стремиться к нулю. Вот и слушай сводки об отсутствии активности. Утром датчик их не показал, на встречном они тоже не попались. Значит, шли они позади нас. Вряд ли на нас охотились, хотя и это нельзя отрицать. Могли идти со стороны гидростроя или перейти с правого берега по бывшему железнодорожному мосту, мимо которого мы проезжали. А если на машинах, то только от гидростроя. По мосту на машине не проехать. Что они тут делают? Да блин, что угодно. Может, у них логово в одной из заброшенных деревень. Правда, караванных путей тут нет, так что не так уж это практично. Зато и патрули сюда редко забираются. Бродит. Вон еще один вышел. С томиганом, как у Юрки. Хорошая машинка, убойная до жути. У этого тоже лицо в белой разукрашено. Донесся хохот. Да, надо валить, и неважно, есть у них машина или нет. В идеале и идти бы не по дороге. Но без карты заблудимся, да и поля здесь не особо проходимые. Болотин много. Ленинградская область как-никак. Значит, надо обходить деревню по широкой дуге и идти, навострив уши, чтобы в случае чего прятаться. Вдруг и правда, вопреки всей логике, к реке пойдут. Правда, если у них окажется колдун, вычислят нас, спрятавшихся в два счета. Стоило вспомнить о колдуне, и по спине пробежал холодок. Ну нет, сейчас до них метров 300, а то и больше. На таком расстоянии ни один колдун не почует. Главное, чтобы в эту сторону не сунулись. «Ну что там?» — прошептала Маша, увидев, что я опускаю бинокль. Стараясь лишний раз не шевелить ветки, я выбрался к ней. «Плохо, Маша, бандиты. Я видел четверых, их, скорее всего, больше». «Это опасно?» «Очень. Это не просто изгои, это могут быть полные отморозки. Отморозки из морозкого». «И выбираемся отсюда, радости наши, прямо сейчас». «У тебя же ружье есть». Я медленно вдохнул, мысленно сосчитал до 10. «У них как минимум 2 автомата и 2 ружья. Так что давай ты не будешь давать мне умных советов». Маша насупилась. «Нафига мне тогда 2 пистолета?» — пробурчала она. Вот только не хватало, чтобы она сейчас завелась. «Маш, давай разбираться потом будем. А сейчас идем вон туда, где кусты погуще. Там переходим улицу и выходим на поле». В этот раз мы не бежали, наоборот. Крались так, чтобы ни одна веточка не дрогнула. Береженого Бог бережет, в конце концов. По улице пришлось отмахать еще 200 метров. А длинная деревенька-то. И только после этого я рискнул перейти на другую сторону. Уже тут, выйдя за дома, мы вышли на очередное поле. Впереди, где-то в полукилометре, маячили те самые заросшие кирпичные строения, мимо которых мы ехали. Всего лишь сегодня утром. Окажется, что уже давным-давно. В бинокль я, кажется, все глаза проглядел, но наблюдателя не увидел. Он, кстати, вполне может и быть, но смотрит, скорее всего, на дорогу. А на нее мы выходить не будем, нет, разве что за постройками, когда она делает поворот и уже не просматривается из деревни. По полю шли добрых полчаса. Все, никакой беготни. Тут кустов нет, прятаться незачем, остается только лишь уповать, что у возможного наблюдателя нет бинокля. А вот у построек в гуще кустов ждал сюрприз. ГАЗ-69, изрешеченный от и до, стоял покосившись. Видимо, криво съехал с дороги, проломив кусты. Стекло выбито, прострелено 3 колеса из 4, кузов, включая 2 запаски. Как решето. Такое ощущение, что долбили по нему из 10 стволов. Интересно, когда? Раскат грома, который мы слышали мельком, когда шли по лесу. Скорее всего, это и была далекая массовая пальба. Эту машину я узнаю из 10, благо видел ее не далее, как сегодня утром. Разве что кругляшей датчиков на передней панели нет. Видно, что и Маша узнала, побледнела. Чего не хватает? Не хватает самого Юрки. Я подошел к машине, заглянул внутрь. Крови нет. И вокруг не видно. Возможно, он успел выскочить, спрятаться. Томигана тоже нет, а вот бензином даже не пахнет. Воняет. А не Юркин ли это автомат, я видел у бандита? Вполне может быть. Скорее всего, и Юрка у них. И с этим, увы, ничего не поделаешь. Как бы ни хотелось мне допросить бывшего приятеля, банда нам с Машей не по силам. Жаль, очень жаль. — Он у них? — полуутвердительно спросила Маша. — Почти наверняка. Но как так получилось? — А черт его знает. Скорее всего, ехал по дороге, заметил их слишком поздно. Датчик на сколько берет? На 100 метров? Тут это зона видимости. Сдал назад, убрался в кусты. Я почесал затылок. Они подъехали, заметили, расстреляли машину, потом забрали все ценное. — Подъехали? То есть были на машинах? Откуда ты узнал? — Маш, ну какой нормальный человек расстрелял бы внедорожник, будь он пешком? — вздохнул я. — А бензин слит, скорее всего, дыру в баке проделали. Может, вдобавок были под наркотой или под алхимией какой. Это та еще, братья. — Крови нет, — заметила девчонка. — Потому я и предполагаю, что Юрка жив. Но вытащить мы его не сможем. Они его убьют? — Скорее всего, а может, и уже убили. Там, в деревне. — Ну и правильно, — неожиданно зло резюмировала Маша. — Собаки — собачья смерть. — Точно, он же ее изнасиловать хотел. Маше любить его совершенно незачем. Странно, но я сейчас не испытывал вообще никаких эмоций. Одна безмерная усталость. Так-то оно так, но поговорил бы я с ним с удовольствием. Ну, что толку о несбыточном мечтать? На всякий случай, еще раз осмотрев несчастный козелок и, естественно, ничего не найдя, мы обошли постройки и, стараясь укрываться за кромкой дороги, нырнули в небольшую рощицу, надежно отрезавшую нас от деревни.